Глава 26. Второй Геляцкий комитет. Прибыв в Петербург, Невельской нашел губернатора в гостинице «Бокен», где Муравьев всегда останавливался и где в прошлом году стоял капитан. «Как он помолодел и похорошел! Каким красавцем выглядит!» — подумал Муравьев. «Кажется, ничего не подозревает». Невельской остановился в этой же гостинице. Он успел переодеться. На нем новый мундир с иголочки. Он еще ничего не знал, что делается в Петербурге. Щеки его румяны, пышут здоровьем, сам крепкий, рука твердая. На Амуре так расцвел, или это его морозом разрумянило? Губернатор рассмотрел карты и рапорт. Сказал, что все готово к комитету, но что поднялась буря, какой еще не было. Взгляд капитана не дрогнул. Выражение лица его, счастливое и сильное, не изменилось. То, о чем он думал по дороге и к чему он приготовился, было гораздо страшнее того, что могло быть на самом деле. Он вычистился, побрился, как солдат перед боем, надел белую рубаху и сейчас готов был грудью встретить врагов. Он был готов пожертвовать собой, бросить этим вызов, если не внимут разуму. Он был спокоен. Даже не спешил к губернатору, как бы зная уже, что там его не ждет ничего хорошего. Муравьев был поражен его выдержкой. Он железный или бесчувственный человек, или же безумный. После всего, что сделал Невельской на Амуре, после ужасного потрясения в Иркутске, он не только не паник, но еще и сиял. Может ли человек быть доволен в таком положении? Неужели он так надеется на меня? Этого не может быть. Перед приездом Муравьева все бумаги, присланные им, рапорт Невельского и представление на высочайшее имя, царь прочел, был разгневан поступком Невельского и велел все рассмотреть в кабинете министров. Это дало повод слухам, что офицер, посланный Муравьевым, разжалован. Но ему и в самом деле грозило разжалование. «Геннадий Иванович, опасность от иностранцев, вот наш козырь. Сгущайте краски. Вы правы, они только этого боятся. Составляйте новый рапорт. Да так, чтобы припугнуть их. Смелей, Геннадий Иванович». Вышел Миша. Он уже давно в Петербурге и на днях собирается к родным в Москву. В день заседания Геляцкого комитета Невельской оставался в гостинице. «Губернатор в Петербурге». И присутствие капитана на этот раз в комитете не потребовалось. Но его могли пригласить в любой час. Это было время, когда постарел царь, и постарели его несменяемые министры. Правительство состояло уже из дряхлых и жестоких, но молодившихся людей. Эти старцы были своеобразным символом слабевшего, но жестокого николаевского режима. Они не хотели уходить из политической жизни, как бы не желая верить, что они старики. Они глушили и уничтожали все молодое во всех порах жизни. Но Муравьев не испугался. Он знал этих людей. И хотя пользовался их покровительством, знал и то, что есть другие люди, которые могут стать на их место. За годы жизни в Сибири он привык к самостоятельности. Он почувствовал свою силу, умение действовать и держался тут как равный с равными. «Экспедиция, посланная на Амур, — говорил он на комитете, — доказала нам, что там нет никого, кроме геляков. Офицер, отправленный мной, основал там, согласно высочайшему повелению, пост в заливе Счастья. Обстоятельства были таковы, что он вошел в реку и там поставил пост, который мы можем снять или оставить. Но он должен был так поступить, так как английские описные суда подошли к устью. Из этих же причин он оставил объявление иностранцам о принадлежности края России. Прошло полгода. Если бы земля там была не русская, так были бы протесты, но их нет. Капитан привез с собой на судне геляков, которые объявили Ваяне, что они независимы, никогда не платили дани маньчжурам. Они желают, чтобы русские жили у них. Их просьба написана в присутствии губернатора Камчатской области контр-адмирала Завойко, и подлинность ее подтверждена также присутствовавшим в то время Ваяне преосвященным Иннокентием, нашим знаменитым миссионером. который удостоил геляцкую депутацию внимания, и беседовал с ними. Вопросы его преосвященства, равно как и ответы геляков, я имел честь представить комитету с остальными документами. Из них явствует совершенная подлинность всего того, что представляет нам о своих исследованиях в земле геляков капитан первого ранга Невельской. Вот действия капитана, которыми он стремился удержать ту страну для России. Эти документы не могут не рассеять недоверие, оказанное ему и его открытию. «Эти свидетели из геляков, на которых вы ссылаетесь, — сказал с места тучный Синявин, вскидывая густые черные брови, — также не заслуживают доверия, как и сам Невельской». «Это все дело ваших рук», — раздраженно заговорил министр финансов Вронченко. «Да как это подчиненный вам офицер смел оставить такое объявление самовольно? Вы и должны ответить за его действия». «Его действия согласны с моими намерениями», — спокойно ответил Муравьев. Он объявил, что все действия Невельской совершил с его ведома. Он шел на риск, инстинктом угадывая, что это вернейший ход. «Вы памятник себе хотите воздвигнуть?» — грубо крикнул Муравьеву военный министр граф Чернышов. Тут Муравьев вспыхнул. «А этого офицерика, господа», — заговорил Вронченко. «Разжаловать», — поджимая губы, вымолвил Берг, глядя вдаль черными колючими глазами, в которых было опьянение собственным величием. «Разжаловать, разжаловать», — раздались голоса. «Под красную шапку». «За такие поступки мало разжаловать», — заговорил Синявин. «Расстрелять», — резко отчеканил Чернышов. «Господа», — пробовал возражать Меньшиков. «Разжаловать, разжаловать», — глядя на Меньшикова и кивая головой в знак согласия, перебил Нессельроде, голосом, в котором чувствовались любезность к Меньшикову и смертельный холод к судьбе офицера. «Разжаловать, разжаловать», — заговорили сидевшие по всей комнате в разных позах старики в лентах и орденах. «Ведь это вторично, господа, вторично!» «Какое ослушание! Да это измена! Ведь его предупреждали!» «Да это что, за ним похуже проделки известно, он с Петрашевским был знаком!» «Все един дух!» — заговорил Берг, обращаясь к соседям. «Кяхтинский торг закроется!» «Нельзя, господа, акции торговой компании ценить дороже всей Сибири!» — насмешливо проговорил Меньшиков, намекая, что присутствующие тут были пайщиками компании и участниками прибыли кяхтинского торга. Сам он тоже пайщик. Муравьев не сдавался. Он встал и заговорил. Он быстро овладел общим вниманием. И чем больше он говорил, тем очевиднее было, что он прав, что ум его ясен, что приходит конец старым понятиям о Сибири и о кяхтинском торге, что настало время выйти на восток, к океану, заводить флот на Тихом океане, общаться с миром. И с тем большей ненавистью эти старики слушали Муравьева, что им нечего было возразить. Комитет решил Николаевский пост снять. Невельского за самовольные действия противной воле государя лишить всех прав сословия, чинов и орденов и разжаловать в матросы. Довольный Нессельроде вышел, сопровождаемый секретарями и Синявиным. Вельможи стали расходиться оживленно, разговаривая в предвкушении поездки домой и обеда. Вид у всех был таков, что славно потрудились, и теперь можно подумать о себе. В тот же день Нессельроде пригласил к себе Синявина с журналом комитета, сам все прочитал и чуть заметно улыбнулся. Синявин знал, что означает эта легкая старческая улыбка. Перовский и Меньшиков вынуждены смолкнуть. Муравьев получил пощечину. Это была не только победа над противной партией. Это победа определенного принципа в политике. «Не касаться Востока», — всегда говорил Нессельроде. «Как только мы коснемся Востока, мы потеряем своих союзников на Западе, так как европейские державы ведут на Востоке колониальную политику». Поэтому не только вражда к ненемецкой, к русской партии заставляла его желать уничтожения Невельского. Эти чиновничьи партии иногда назывались немецкой и русской, но у немцев были свои русские, а у русских свои немцы, и разницы, по сути дела, не было. Действия на Амуре, если их признать, были бы первой ласточкой, началом новой политики на Востоке. А за ними начались бы другие действия, а это означало решительный поворот к совершенно неизвестной и страшной для Нессельроде сфере жизни, которая была столь нова и далека, что казалось ему чем-то вроде полета на Луну. Для Нессельроде традиции дипломатической жизни в Европе конца XVIII и начала XIX столетия, изученные им в тонкостях, были вершиной вершин человеческой мудрости. Муравьев сидел крепко под охраной Перовского. Для начала надо было разжаловать посланного им чиновника особых поручений, а с Муравьевым и его покровителями пока сделать вид, что согласен на компромисс. И в то же время Нессельроде очень боялся, что взгляд Муравьева дойдет до царя. Государь может потребовать действий там, а там еще не было ни священных, ни тройственных союзов, где не было традиций, где чужой ум нельзя было выдать за свой, канцлер был бессилен. Нессельроде подал журнал Синявину и велел сделать дополнение после слов «комитет постановил» капитана Невельского за допущенные им самовольные и преступные действия, противные воле государя, разжаловать в матросы с лишением всех прав. Он закусил губу, прищурился, глаза его поднялись на плафон и сверкнули злым огоньком. «Напишите так», — велел он. «Генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев, приглашенный в комитет, с этим постановлением вполне согласился. Отправьте журнал Муравьеву с надежным человеком. Дайте ему подписать. Пусть скажет, что только подписать, что это пустая формальность и больше ничего. А офицерика надо примерно проучить. Пусть отправляется в Сибирь. Да пешком и под конвоем, а не для исследований. Опасный человек, которому верить не следовало бы первым сановником империи. Пусть курьером поедет Иван Иванович Савченков. Да пригласите его ко мне, я сам ему объясню». Возвратившись домой, Муравьев немедленно послал за Невельским. «Как ты задержался?» — сказала мужу Екатерина Николаевна. Вскоре вошел капитан. Он все так же прекрасен и свеж. «Геннадий Иванович, дорогой мой», — заговорил Муравьев и, вскидывая руки, быстро пошел ему навстречу и обнял моряка. «Я с заседания комитета, Геннадий Иванович. Не падайте духом. Постановили вас разжаловать. Но даю руку на отсечение. Этому не бывать». Муравьев стал рассказывать. «Разжалован», — подумал Невельской. Казалось, он давно готов был к этому известию. Но сейчас сердце его дрогнуло. «Но еще государь должен утвердить». «Матери страшный удар», — мелькали мысли. Ему стало стыдно и больно, как он до сих пор не подумал об этом. Ехал через Сибирь, а матери вспоминал, думал о ней не раз и здесь, но не подумал о главном. Каково будет ей, если его разжалуют? «Разжалован. Все кончено. Вряд ли государь помилует». Он начал с виселиц. Думал он, устремляя взгляд в сторону, куда-то мимо Муравьева и Екатерины Николаевны. «Разжалован». Четко и ясно, как эхо повторялось у него внутри. Он вспомнил историю многих разжалований и ссылок. Вспомнил, как погиб разжалованный за стихи офицер Полежаев. «Ну что же», — подумал он, — «и я надену матросскую куртку и буду на корабле. Я на мачту взбегаю и креплю не хуже Марсовых». После 3 лет непрерывного нечеловеческого напряжения и чуть ли не ежедневного ожидания кары, он, казалось, даже успокоился, словно, наконец, дождался желаемого. «Каждый, увидя меня, скажет: вот офицер, совершивший открытие Амура и занявший его устье. Теперь он матрос. И Екатерина Ивановна узнает обо мне. Может быть, она пожалеет. Часто человек видит себя глазами других и от этого особенно чувствует свое горе». Однако как я смею смириться? Амур ведь занят. Там матросы, пост Николаевский поставлен. Там Орлов, Пось, гелики ждут. Все это был реальный, созданный им большой мир. Этак и матросов запорят потом. Надо действовать, идти дальше, туда, где южные гавани. Видеть всю реку. Занять Декастри, заводить торговлю с маньчжурами. А тут игра в разжалование. Они сидят при своих государственных бумагах и из-за них ничего не видят на свете. Но разве можно слушать этих невежд? Нельзя ни на один миг примириться с разжалованием. Что они знают, кроме своего местничества, до балов, до обедов? Нельзя замкнуться из-за этой швали, проклясть в душе своей все, даже родину предать и примириться со своим крушением, спрятать голову под крыло в горькой обиде и приготовиться, надев матросскую куртку, к гибели, как умирающая птица. Отчего бы, что ничтожество так присудили? Нет, шалишь. Какое мне дело до вас, подлецов? У меня свой мир. Что угодно, но добиваться своего. Он сидел, опустив руки. Глаза его разгорелись. В душе его снова началась работа. Муравьев говорил, что теперь он подымет весь Петербург, что сделает все возможное и невозможное. Я дойду до государя. Они нанесли мне тягчайшее оскорбление. Я нажму на все педали. Найдет коса на камень. Вот вам моя рука, Геннадий Иванович. Вашему разжалованию не бывать. Государь не утвердит. Они винят вас в измене. Петровский поедет завтра к государю и будет просить для меня аудиенции. Министр двора, князь Петр Волконский, обещал помочь со своей стороны. Вот и пригодились мои волконские. Но капитану опять пришли на ум разжалования, про которые прежде слыхал. Вспомнились Лермонтов, Шевченко, петрашевцы, разговоры о том, что затравили Пушкина. Как надеяться, что царь разжалование не утвердит? Бутаков рассказал в прошлом году про Шевченко, который работал у него в экспедиции на Аральском море. Шевченко преследовали. Когда он служил в крепости, не позволяли писать и рисовать. И Бутакова обвинили в том, что он дал ему возможность жить по-человечески. Лишили Алексея за это Константиновской медали. «Меня станут преследовать и в матросах. Но я и в матросах молчать не буду», — сразу же подумал он. Ему опять представилось ясно, что все это чушь, заблуждение. Не могут его разжаловать. Как это я буду матросом? А мои карты, а ученые, сочувствующие мне? А мои офицеры, а Константин, Литки, адмиралы? Да ведь я решил самый важный вопрос в жизни русского флота. А меня после этого разжалуют? Этого быть не может. Это лишь отзвук, лай собачий на мое открытие. Это все схлынет, и всем станет очевидно. Он чувствовал, его ослушание — ничто по сравнению с тем, что добыто для России ценой этого ослушания.